28. Изменяются ли со временем сроки полового созревания у детей? Ведь раньше девочек выдавали замуж в 9-10 лет. Действительно, в средние века свадьба, на которой жениху было 10 лет, а невесте 11, не была редкостью. Но не надо забывать, что чаще всего такие браки заключали между представителями семей, которым очень нужно было породниться по политическим, имущественным или каким-то иным мотивам. После свадьбы молодых развозили по домам, и они еще несколько лет жили врозь, воспитываясь мамками и дядьками. Вместе же супруги начинали жить не раньше, чем у молодой жены наступали регулярные менструации, и она могла зачать наследника. В настоящее время половое созревание наступает заметно раньше, чем 100 лет тому назад, и увеличение молочных желез у девочек и мошонки у мальчиков наблюдается в среднем в 11,5 лет, хотя отклонения могут составлять 1-2 года. Первые менструации и первый выброс спермы и окуляция происходят приблизительно в 13-14 лет. Однако по разным причинам эти цифры могут очень сильно варьировать, и иногда взрослая гормональная система формируется гораздо раньше. Описан почти фантастический случай рождения здорового ребенка бразильской девочкой, которая стала мамой в 6 лет и 7 месяцев. Специалисты подсчитали, что с конца 20 века средний возраст полового созревания снижается в каждом поколении людей на 2,5 месяца. С другой стороны, совсем не редкость случаи, когда половое созревание детей задерживается. Иногда это просто особенность данной семьи. Порой задержка созревания является следствием генетического нарушения, синдром Тернера у девочек и синдром Клейфельтера у мальчиков, или гормонального заболевания, сахарный диабет.